В Библии христианская жизнь часто уподобляется сражению. Правда, в основном мы ведем духовные сражения, однако враги в них не менее реальны. Христианин вовлечен в духовную войну, и ему следует быть готовым к долгой и утомительной борьбе. Одна из браней, вести которую христианин призван Богом, это сражение за его семью. Нам следует сражаться за безопасность нашей семьи, за возможность оказывать им необходимую заботу и обеспечить их развитие, как физическое, так и духовное. Неемия, ветхозаветный лидер, осознавал необходимость сражения за семью и знал, что оппозиция неизбежна, если такое сражение будет начато. Он сказал своим современникам: «Не бойтесь их». Иными словами, не бойтесь оппозиции, не бойтесь сил зла, пытающихся разрушить наши семьи. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Первое, что предпринял Неемия, готовясь к сражению за свою семью, он взялся за восстановление городской стены, лежавшей в руинах в течение долгих лет. Сегодня мы поговорим о крепкой защитной стене, которой должен быть окружен ваш дом, о стене, ограждающей семью от нападения врагов. Четвертая глава книги Неемии описывает обстановку в Иерусалиме в тот период, когда Неемия и израильский народ принялись восстанавливать городскую стену. Мы читаем: «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: „Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?“ А Тавия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: „Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену“». Христианская семья обстреливается со всех сторон. Все труднее и труднее становится воспитать семью в соответствии принципам и нормам, данным в Писаниях. Люди смеются и издеваются над родителями-христианами. Они такие старомодные. Им никогда не удастся успешно воспитать семью. Неемия слышал такие же насмешки. Но он не унывал. Он и не собирался сдаваться. Он намерен был сражаться за свою семью. Он решил перестроить стену, защищающую его семью, возвести укрепление, достаточно прочное, чтобы не позволить вломиться беде и оградить от опасности. Одна из самых крепких стен, или, по крайней мере, она должна быть самой крепкой, это глава семьи. И сегодня мы хотели бы поговорить о роли отца в семье и посмотреть, нет ли необходимости в укреплении или, может быть, даже в перестройке этой стены. К сожалению, в наши дни у многих людей слово «отец» вызывает смущение. Встречаются люди, которые внутренне ожесточаются, услышав, что Бог – наш отец. Для них отец – это человек, в общении с которым невозможно рассчитывать на взаимопонимание, так как он не понимает твоих мыслей, чувств или действий. Это человек, которого следует избегать. Понимаете, представление человека о Боге – во многом зависит от того, какой у этого человека отец. Но, к сожалению, даже у верующих отцов часто проявляются черты характера, как раз противоположные тому, чем должен быть отец. Все переворачивается с ног на голову. Не терпя слова «отец», люди приписывают Богу ложные, неприсущие ему черты. Отец вечности – одновременно является князем мира. Наш Небесный Отец обещает в 9 стихе 31 главы книги пророка Иеремии: «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся, ибо я — Отец Израилю». Отец должен быть человеком, к которому его дети свободно могут обратиться, когда они попадают в беду или переживают скорбь. Отец должен быть человеком, к которому они могли бы бежать, когда их преследует враг. Человеком, у которого они могут найти защиту от всякой бури. Отец должен быть человеком, от которого можно ожидать понимания и заботы. Человеком, который всегда будет готов выслушать, даже тогда, когда другие отворачиваются. Послушайте Давида, говорящего со своим небесным Отцом. 60-й Псалом, стихи со 2 по 5. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Отец должен быть первым человеком, к которому ребенок может обратиться, когда он сопоставлен с физическими проблемами или с противоречивыми мнениями о том, как он должен поступить. Отец должен быть убежищем, крепкой стеной. В убежище защита от всего — от ветра, дождя, оледенения, мороза, комаров или от войска. Отец должен быть крепкой башней, в которой можно было бы укрыться. Слово «отец» должно вызывать ощущение безопасности и силы. Убежище, обеспеченное нашим небесным Отцом, подобно крепости с прочными стенами, которые не пропускают в семью опасность, но также не выпускают из нее любовь и радость, пережитые нами в Его присутствии. Нам напоминают об этом факте те дни, когда мы всей семьей собираемся вместе, чтобы поделиться друг с другом своими переживаниями. Отец должен быть человеком, объединяющим всех членов семьи, человеком, который радуется, видя всю семью вместе. Он всегда готов выслушать и дать совет. Его жена и дети всегда радостны. Бог хочет, чтобы у нас было именно такое понятие об Отце. В Библии Бог-Отец ясно показывает, что в семье Отец должен быть тем человеком, на которого всегда можно положиться, что Он непременно проявит заботу. «Не оставлю тебя и не покину тебя», — говорит Господь. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Наш Небесный Отец в заботе о своих детях печется обо всех областях их жизни — материальной, физической, духовной и эмоциональной. Правда, возможности земных отцов ограничены, но они должны заботиться о своих детях до тех пор, пока они живы. Взаимоотношения между отцом и ребенком, что касается взаимопонимания и близкого общения, должны постоянно углубляться. Будучи нашим небесным отцом, Бог не только обещал восполнить всякую нужду нашу по богатству своему в славе, но Он также сказал, что хочет, чтобы мы определенно и ясно излагали пред Ним свои просьбы, чтобы мы открывали свои нужды пред Богом. Образец идеального земного отца — это человек, имеющий открытое ухо, обращенное к просьбам его детей. Такой отец с наслаждением откликается на конкретные просьбы, обращенные к нему. Безусловно, порой его ответом может быть «нет» или «подожди». Но также он должен проявлять любовь, щедрость и понимание, давая просимое. Слово «отец» должно вызывать дрожь возбуждения и сознание того, что он закладывает фундамент будущего своих детей. Господь сказал, что Он идет приготовить место для Своих. В послании евреям 11:16 сказано, что Бог не стыдится нас, называя себя нашим Богом, так как Он приготовил нам город. Наш Небесный Отец готовит для своих детей удивительные сюрпризы, несмотря на то, что им часто приходится испытывать трудности здесь, на земле. Для блага своих детей, для того, чтобы способствовать их развитию, ведущему к зрелости, земной отец также дает им возможность самостоятельно преодолевать трудности. Но в то же время ему следует продумать и приготовить сюрпризы для их будущего. Может быть, всей семьей поехать в большой город или провести день в лесу, а возможно, посетить зоопарк или музей. Слово «отец» должно вызывать представление о человеке, полном чудных планов, желающим порадовать своих детей теми небольшими радостями, которые освещают каждый новый день, а также теми особыми радостями, которые человек проносит через всю жизнь. Отец должен быть доступным. Наш Небесный Отец всегда доступен для своих детей через молитву и также через присутствие Духа Святого, живущего в каждом верующем. Быть отцом значит быть доступным семье. Это значит как можно больше времени проводить с семьей. Наш Небесный Отец силен и говорит нам, что Он готов поделиться своей силой. «Сила моя совершается в немощи». И хотя земной отец не может поделиться своей силой таким уникальным образом, как Бог, ему следует не забывать, что все же он может употребить свою силу для блага ребенка и помочь ему. Сила отца никогда не должна быть направлена на то, чтобы добиваться своего, или для того, чтобы подавлять слабых в семье. Все, что в нашей программе сегодня было сказано об отцах, не может быть в совершенстве исполнено несовершенным человеком. Но тем не менее, все это и еще многое другое составляет образец, данный нашим Небесным Отцом, и мы должны следовать ему. Чтобы ребенок рос любящим, почитающим Бога и послушным Небесному Отцу, он должен иметь хороший пример в личности своего земного отца. Не так важно, был ли у тебя такой отец или нет. Важно, чтобы ты сам имел твердое желание и намерение быть таким отцом. Отложи в сторону нехорошие воспоминания, нехороший пример, и посмотри на совершенного небесного отца. Подобно тому, как Неемия обнаружил обвалившуюся стену, так и мы должны обратить внимание на разрушающейся стены в наших семьях. Давайте с Божьей помощью примем решение укрепить и при необходимости перестроить стены, ограждающие наши семьи.